Ювелирный Пале-Рояль. Последние покупатели ушли. Приказчики складывали в коробки украшения и несли в хранилище. Хозяин вышел из кабинета, приказчики окружили его. Он оглядел своих людей, улыбнулся. «С наступающим вас! Вы славно поработали!» «А это к празднику!» Хозяин вручил каждому конверт. «А теперь домой к семьям, я сам все закрою!» Все ушли. Хозяин запер двери, закрыл ставни на окнах, подошел к двери кабинета, открыл. — Все в порядке, господа. Из комнаты вышли Леонидов, Тыльнер и 4 агента угрозыска. — Делаем так, — сказал Тыльнер. — Вы, наш гостеприимный хозяин, пока спрячетесь в ювелирной мастерской. Агенты за прилавками, а мы в этой нишке за портьерой. Оружие наготове, всем быть очень внимательными. — А зачем вам я? — спросил хозяин. Мы дадим преступникам вскрыть сейфы. А там ценности. Не дай бог, что пропадет. А теперь по местам. Часы в кабинете пробили 10 раз.